Дубинс и Детрит следовали по Федерской улице. На ней сосредоточились сыромятни, печи для обжига кирпича и дровяные склады, и место это считалось не слишком привлекательным. Именно поэтому, как подозревал Дубинс, им поручили патрулировать данную улицу, чтобы получше узнать город. Иначе говоря, чтобы услать их с глаз долой. Сержант Колон считал, что они придают караульному помещению бардачный вид. Тишину нарушали только звон гномьих кованых башмаков и стук костяшек детритовых пальцев по мостовой. Наконец Дубинс не выдержал. «Хочу, чтоб ты знал. Мне совсем не хочется быть твоим напарником. Так же, как и тебе моим». «Правильно». «Но что случилось, то случилось. И чтобы нам лучше ужиться, нужно кое-что изменить». «Например?» «Например? Ты не умеешь считать, это же просто смешно. Большинство троллей умеют считать, а тебя что, не научили?» «Я умею считать». «Хорошо. Сколько пальцев я сейчас показываю?» Детрит прищурился. «Два». «Ладно, а сейчас сколько?» «Два и еще один». «А два и еще один будет?» Детрит запаниковал. В дело пошла высшая математика. «Два и еще один будет три». «Два и еще один будет три». «А сейчас сколько?» «Два и два». «Это четыре». «Четыре». «А сейчас сколько?» Дубинс попробовал показать восемь пальцев. «Два раза по четыре». Дубинс приятно удивился. Он ожидал услышать много или, возможно, очень много. «А сколько будет дважды четыре?» «Два и два и два и два». Дубинс наклонил голову на бок. «Хм», — сказал он. «Ладненько. Дважды четыре мы называем восемь». «Восемь». «Знаешь?» — примирительно промолвил Дубинс, смерив тролля критическим взглядом. «Ты, может, и не такой тупой, каким кажешься. Это совсем не трудно. Давай-ка подумаем. Ну, то есть я подумаю, а ты просто помолчи».